Эпилог. Прошел месяц, как я перебрался в свое поместье. Уже и снег в воздухе закружился, намекая на то, что скоро придет зима. Мои подданные до холодов успели обустроиться. Поставили мост и построили просторную конюшню. Ворон в ней чувствовал себя отлично, тем более, что крестьяне снабдили его на всю зиму душистым сеном. Мне пришлось нанять двух человек, ставших у меня конюхами. А вот в дом я никого не нанимал, чем вызвал нешуточный интерес у теперь уже местного населения. От моста ко мне на всех парах бежал дозорный. Вместе со старостой мы решили, что пара человек должны круглосуточно дежурить и смотреть за обстановкой. Вдруг какая напасть покажется? Крыун, конечно, поглядывал, но за границами поместья он ничего не видел. От этих границ до моего дома рукой подать. Конечно, пройти магические ловушки, выстроенные Крыуном в оборонительную линию, будет нелегко, но кто знает, на что может решиться недруг. Самым смешным сделанным за это время было то, как мой советник расставлял метки моим подданным. А метки в их аурах были нужны, чтобы они могли безопасно передвигаться рядом с ловушками. Чтобы подданные прониклись насущностью задачи, был изловлен кабанчик, который после моей продолжительной лекции был выпущен на территорию поместья. От кабанчика остались пара клыков да клочок шерсти. Я еще тогда Крыуну попенял на кровожадность, мол, можно было обойтись и без таких драматических эффектов. Но он ответил, что эффекты долго держатся в памяти, и крестьяне глубже этим проникнутся. Так вот, метку Крыун ставил в реке, где проходит линия периметра охраняемой зоны поместья. Каждый должен был дойти до середины, выпить полстакана вина из кубка, который, как они думали, специальный, а на самом деле абсолютно обычный. После чего, если их помыслы в отношении своего господина, то есть меня, чисты, вернуться на берег. Испытания проходили сначала только мужчины. Вода-то холодная, а когда был построен мост, то уже и все остальные. Насчет помыслов в отношении меня все было отрадно. Крыун изучал ауру каждого, да и я ее разглядывал, но негативного ко мне отношения мы не углядели. «Господин Рен, верховые!» – прервал мои воспоминания прибежавший дозорный. «Анлуса с Бурком!» – раздался в моей голове голос Крыуна. «Это свои!» – ответил я дозорному и спокойно стал дожидаться гостей. Дозорный удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал и побрел к мосту. Сестра и Бурк приехали меня проведать. Вернее, проведать приехала сестра, а Бурк теперь был ее телохранителем, на чем настоял ее жених. Хотя это и было для меня ожидаемым поворотом, но того, что сестра так быстро сдастся, я не ожидал. В Лиине, как и во всем соседнем королевстве, воцарился мир. Жизнь людей потихоньку входила в обычную колею. «Вот такие у нас новости», – чуть смущенно сказала сестра. «А ты здорово здесь развернулся». «Я же обещал Кин, да и выхода другого не было», — усмехнулся я. «Да», — подняла бровь сестра, — «мне кажется, что ты не очень красиво с ней поступил». «Ты про что?» — удивился я. «Сам знаешь», — хмуро ответила Анлуса. «Да что знаю-то?» — недоуменно воскликнул я. «Она поехала разбираться со своим замком, со мной толком даже не простилась». «Рен, давай не будем об этом». «Мне Бурк рассказал, что между вами произошло в королевском замке, когда ты вернулся от придворного артефактчика». «И что же ты рассказал?» – спросил я Бурка. «Обычно из тебя слова не вытянешь, а тут взял и рассказал». «А ему очень было интересно, что происходило у постели мэра, когда тот собрал совет, а сам был одной ногой на пути к богам», – ответила Анлуса. «Понятно, обменялись информацией». И думается мне, что Анлуса Бурка ужасно заинтересовала и таким образом выведала все подробности происходившего на королевской охоте. Но что же там было-то? Они мне так ничего и не сказали, а я вспомнить и не смог. С Кин я не мог поступить плохо, в этом я уверен на 100, почти на 100%. Все же тогда я был не совсем трезв, так что, может, и наговорил чего. Анлуса с Бурком уехали на следующий день, опасаясь, что начавшийся снегопад может замести все дороги. Его ведь нельзя спрогнозировать. Снег может так повалить, что за сутки сугробы по пояс будут. Вообще-то они приезжали предупредить, чтобы я не строил планов на весенние месяцы, а обязательно прибыл в Лиин, на сочетание браком Геннера и Анлусы. Это событие я, естественно, пропустить никак не могу, потому твердо обещал быть даже раньше назначенного срока. Думаю, за оставшееся время я с лихвой сумею приготовиться к инспекционному визиту Вукаса. Все свои проблемы я решил, обрел семью, друзей. Пусть существует некоторая непонятность скин, но, думаю, она сумеет простить меня. Надо просто извиниться. Планов у меня было много. Один из самых главных уже начал воплощаться в жизнь. Магия понемногу стала слушаться меня. Я улыбнулся и с помощью собственного источника магии зажег на столе свечу.